Глава 13. Адея. Я смотрела на лицо Аниса и глотала слезы. Какой же он красивый. Даже сейчас, синеватой ледяной кожей и инеем, осевшим на светлых волосах и ресницах. Мне казалось, что если развести костер, если укутать его потеплее, он откроет глаза. Посмотрит на меня и шутливо назовет маленькой Шианой. Но в этом мире не происходит чудес. Только самые страшные чудовища вылезают из своей саананской бездны, чтобы сеять повсюду смерть. Такие чудовища, как мой будущий муж, который назначил дату венчания и сожжения тела Аниса на один день. Чудовище, которое не сняло с виселиц и кольев ни одного тела, и они будут висеть там во время церемонии, как свидетели моего позора и предательства. Они умерли просто так, за ту, кто ответила «да» и позволила им погибнуть бессмысленно, не пошла следом за ним, как обещала, когда давала присягу воина Лассара. Я положила голову Анису на грудь и шепотом рассказывала ему ту самую сказку, которую он рассказывал мне, когда я была маленькой и забиралась к нему в постель, потому что не могла уснуть сама. Страшную сказку, в которой никто не выжил. Сказку, где любовь оказалась не светлым и прекрасным чувством, а жутким злом. В детстве я плакала и боялась ее слушать. А сейчас? Сейчас я понимаю, что эта сказка страшная, лишь потому, что похожа на реальность. Я и есть та самая принцесса, которая, предав свой народ и семью, была также предана тем, ради кого пошла на такое. Она сошла с ума и удавилась, обмотав свои длинные волосы вокруг шеи и спрыгнув с высокой башни, в которой ее заточил вероломный монстр. Анис тогда сказал мне, что самое страшное в этой сказке не то, что никто не выжил, а то, что принцесса оказалась такой дурой. «Моя Десса!» Я вздрогнула и приподняла голову, оглядываясь назад, увидев Маран, тяжело вздохнула, понимая, что мое время с Анисом окончено. «Нам пора. Еще нужно нарядить вас для церемонии. Времени мало. Горн отрубил вечерю. Венчание состоится в полночь, когда на небе появится пятая звезда севера. Астрель молится в келье до ее восхода». Я провела пальцами по волосам брата, глядя долгим взглядом на его лицо. Потом сняла с шеи кулон с изображением пятилистника и положила Анису на грудь. «Прощай, мой хороший, мой самый любимый. Я буду помнить о тебе до самого последнего вздоха, и я отомщу за тебя. Жестоко и кроваво отомщу. Я клянусь тебе в этом. Ты скоро встретишься с мамой. Я развею твой прах над Валласом. Ветер дует с севера, а значит, отнесет его к берегам вечно теплой Тия, туда, где отец развеял пепел Анисы. Она ждет тебя там, а ты жди меня». Я выходила из подвалов в сопровождении Маран, оглядываясь на несчастных обреченных в длинных сутанах, с лицами, закрытыми капюшонами от людских глаз. Они протягивали руку за милостыней, и я видела на них страшные язвы, с трупьями свисавшую кожу. Нет, я не содрогалась от брезгливости, скорее от жалости, что они умирают мучительной смертью, презираемые всеми. И в Валласе, и в Лассаре верили в то, что больные проказой — Это страшные грешники, наказанные высшими силами за свои деяния. А на самом деле они просто больные люди, заразившиеся проказой от солдат, вернувшихся с островов. Я смотрела на раскрытые, дрожащие ладони, ждущие подаяния, но у меня ничего не было. Ничего из того, что я могла бы им дать. И я сжала их руки своими затянутыми, вечные перчатки, шептала им, что на все воля Иллина, и они должны верить в лучшее. Должны бороться с болезнью силой духа, а я помолюсь за них. Ведь я такая же прокаженная. Я видела, как они подносят свои руки к лицу после того, как я их коснулась, и понимала, что дарила им надежду, которой у них раньше не было никогда. Они сосожгут в этом месте вечной скорби, и я свято верила в то, что это лучшее погребение. Прокаженные искренне отмолят его прах и не станут проклинать. Я ждала на башне у самых зубьев, а позади стояли три стражника, как каменные изваяния. Можно подумать, они успели бы подхватить меня, если бы я ступила ногой в пропасть. Но я не собиралась этого делать. Моя сказка еще не окончена. Она тоже будет страшной. Но принцесса не будет идиоткой, а отомстит за себя, прежде чем уйти на небеса. Я смотрела вниз на погребальню, из которой валил дым, и, стиснув челюсти, глотала слезы, мысленно прощаясь с Анисом и чувствуя какое-то удовлетворение от того, что все же смогла добиться для него сожжения. Пусть не с почестями, но хотя бы по правилам Лассара. А молитвы я вознесу о нем и сама. Те самые, которые мы с ним вместе придумали. Ведь если там, на небесах, есть кто-то всемогущий, он услышит нас на любом языке и любыми словами. Для него не обязательно учить пятикнижье. Он один для всех, и для Лассаров, и для волосаров. Просто люди не знают об этом. Урну с прахом принес Саяр. Верный пес Рейна, который грозился отрубить мне руки. Он стоял позади меня, пока я открывала крышку холодными пальцами. А потом развеивала по воздуху пепел, закрыв глаза и оставляя прах на ладони, чтобы он сам летел навстречу надвигающейся снежной буре. Когда последнюю крупинку сдул ветер, я швырнула урну вниз в ров и, развернувшись на пятках, прошла мимо Саяра и других стражей к Маран, которая ждала меня у выхода на лестницу. Одно из своих обещаний я выполнила. Настал черед второго обещания. И я сегодня нарушу все планы Велиара Даздаала. Маран укладывала мои волосы, а я смотрела на свое отражение в шанском зеркале из валаского стекла, в котором все краски казались ярче, четче, и чувствовала какое-то безумное равнодушие к происходящему. Ярость утихла. Ее сменили апатия и дикая усталость, а также решимость. Мне казалось, я вся превратилась в камень, готовая выдержать любые удары. Но только после того, как разобьет собой самоуверенность и надежды безликого Меида. Будь он трижды проклят. Моя любимая Десса, это не самое страшное, что могло произойти. Это лучшее из того, что случилось с пленницей командора Меидов. Я даже не надеялась на такое счастье для вас. Ее голос врывался сквозь мрачные мысли, а пальцы раздражали прикосновениями к волосам. Ее голос вырывался сквозь мрачные мысли, а пальцы раздражали прикосновениями к волосам. Счастье? О чем она говорит? Подо мной земля полыхает и воняет кровью моего народа. Счастья нет в этом мире. Его придумали безумцы и шуты. Одни, потому что не имеют разума, а другие, потому что дарят фальшивую иллюзию радости идиотам. «Это самое позорное, что могло с ней произойти», — отчеканила я, глядя, как Маран заплетает мои косы короной вокруг головы и выпускает пряди мне на голые плечи. Красное платье, красная вуаль и фата. Кровавая свадьба. По обычаям Валаса, невеста выходит замуж в красном. Это символ ее девственности и кровных уз с семьей мужа. Позор на голову тем, кого бросили в темнице, кого отдали в усладу солдатам Валаса, тихо сказала Маран и поправила корсаж моего платья, усыпанный мелкими красными драгоценными камнями. «Вам это уже не грозит, моя Десса. Вы избежали ужасной участи. Думаешь, я избегу насилия? Он придет ночью предъявить свои права на меня. Эта участь ничем не лучше, чем быть изнасилованной любым из его плебеев». Меня передернуло от одной мысли о том, что руки Велиара в кожаных перчатках снова будут прикасаться к моему телу. «Не лучше, но и не хуже. Вы не знаете, что такое насилие, моя Десса. И я молю Геллу, чтобы никогда не узнали». Я снова вздрогнула и посмотрела ей в глаза через зеркало. «С каких пор ты молишься Гелле, а не Илену, Маран?» «Я Валаска, моя Десса. Я молюсь Гелле с тех пор, как начала говорить. Или с тех пор, как достаточно осмелела, чтобы не осенять себя лицемерно звездой, а шептать молитвы своему божеству с волчьей пастью». Я сбросила ее руки с плеч и встала со стула. Подол платья тяжело опустился к ногам. Захрустел от количества украшений и страз. Рейндас Даал не поскупился на подвенечное платье. Только купил он его за ворованные деньги, отобранные у моих людей из казны Лассара. Я никогда не молилась Илену, Десса Адея. Я никогда не предавала свою веру. Она прямо смотрела мне в глаза, и в этот момент я вдруг поняла, что она больше не смотрит на меня, как на хозяйку. Она смотрит на меня с жалостью. Она меня жалеет. И, возможно, она заодно со всеми ими, стоящими там внизу, теми, кто кричал «Жечь Шиану!» «Уходи, Маран», — прошептала я, сжимая пальцы в кулаки. «Уходи и больше не возвращайся в мои покои». «Почему, моя Десса?» Она побледнела и прижала руки к груди. В темных глазах отразилась боль и непонимание, а я уже не могла остановиться. «Потому что мы слишком разные, и твоя ненависть к лассарам теперь рвется наружу. Ты перестала быть верной рабыней, ты стала равной мне и свободной. Что тебе делать подле меня, Маран? Уходи и строй свою жизнь». От отчаяния заболело в груди, под ребрами. Я почувствовала, как внутри поднимается смерч горечи и разочарования. Женщина смотрела на меня несколько секунд, а потом вдруг схватила со стола гребень с железными острыми зубцами и приставила к своему горлу. «Я поклялась умереть за вас в тот день, когда вы не дали голодным лассарским охотничьим лаакам разорвать маленькую девочку, укравшую из их миски кусок сырого мяса. Тогда вы сказали, что скорее отрубите головы им, чем позволите причинить мне боль. Все сбежались смотреть на то, как расправятся псы с голодной девчонкой, и предвкушали жуткое пиршество. А вы выдернули меч из ножен Аниса и замахнулись на лааков, которых получили в подарок еще щенками. Вы любили их, я знаю, но вы выбрали жизнь маленькой валаской рабыни. Ваш отец подарил меня вам в тот вечер. С тех пор мы были неразлучны, и если вы хотите, чтоб я вас покинула, вам придется меня убить. Маран не нарушает клятвы. Меня трясло мелкой дрожью, пока я смотрела ей в глаза, на ее дрожащую руку у горла, на полыхающие карие глаза, а потом холодно сказала: «Давай, убей себя. Докажи, что не лжешь, если любишь меня». Ее глаза расширились, по смуглым щекам потекли слезы, боль на дне зрачков сконцентрировалась, и теперь выплескивалась в воздух, обжигая мне нервы упреком и отчаянием. А я, тяжело дыша, ждала, какое решение она примет. Когда вокруг одно предательство, ожесточаешься, превращаешься в циничную тварь, готовую убить каждого, кто вызывает недоверие. Лучше оплакивать воспоминания о преданности, чем рыдать после того, как тебе вонзили нож в спину. Если бы она сейчас отказалась, я бы свернула ей шею лично. Но когда Маран взмахнула рукой, я выбила у нее гребень и сильно прижала ее к себе, рыдающую, всхлипывающую и дрожащую. Она плакала, а я гладила ее по темным волосам и смотрела на гребень, валяющийся на полу и сверкающий драгоценными камнями, такими же красными, как и на моем платье. «Закончи мой туалет, Маран». Она быстро кивала головой, а я приподняла ее лицо за подбородок, касаясь ажурными перчатками. «Что бы ни произошло на венчании, обещай мне, что позаботишься о себе». Она все еще дрожала, глядя мне в глаза, а я смотрела на нее, и сердце сжималось от понимания, что здесь, в этом проклятом месте, у меня больше никого нет. Никого, кто вот так был бы готов умереть за меня. «Вы позаботитесь обо мне», — тихо сказала она. «Нет, возможно, тебе придется сделать это самой». Огромная зала Адвера была наполнена людьми. Под окнами собралась толпа, та самая, которая требовала меня сжечь. Теперь они швыряли в воздух красные ленты и подбирали золотые монеты, которые им бросали из окон замка. Как говорит мой отец, толпу всегда можно купить. Неважно, что они думают, с какими принципами выросли и во что верят. Достаточно бросить стаи одичавших псов куски мяса, пусть и гнилого, и они будут всегда встречать тебя, виляя хвостами в ожидании новой подачки, с учетом, что их не кормит кто-то другой. Меня провели по атласной дорожке, расстеленной до самого алтаря, где Астрель должен был срезать с меня метку после церемонии венчания. Мой прозрачный шлейф несли следом за мной несколько служанок, а я смотрела на всех через кружево красной вуали, ступая по дорожке и глядя только на Астреля, который стоял ко всем спиной и тихо молился, глядя в окно на пятую звезду. Проклятый предатель, сукин сын, продавшийся волосару и продавший меня и Веру. Краем глаза заметила Рейна и стиснула челюсти. Он не изменил себе, как всегда во всем черном, похож на коршуна, навестника смерти, разодет в замшу и атлас. Длинные волосы вьются по широким плечам все такими же косичками и варварскими жгутами. Животное. Вот кого он мне напоминал. Подлое и коварное опасное животное, живущее не по людским законам. Взгляд под маской стал острее, вспыхнул и заскользил по моему лицу волосам, телу. Доволен собой и своим выбором. Пошлый взгляд, сдирающий с меня одежду и касающийся холодной кожи грязными мыслями и фантазиями. Я даже не сомневалась, что платье он выбирал сам. Даал приблизился и встал рядом. От него всегда исходил странный запах. Именно его запах. И он всегда мне что-то напоминал, словно я чувствовала его когда-то раньше. Дас Даал был мне ненавистен. А вот его запах мне нравился. Запах свежего леса, морозного воздуха и табака вперемешку с каким-то очень тонким ароматом, едва уловимым. Стальные зубцы гребня укололи мне ладонь, и я сжала их сильнее, стараясь унять дрожь. «Вам говорили, что вы красивы, Ниада. Говорили, что при взгляде на вас режет глаза». «Что толку от слов? Если бы вы ослепли, я бы поверила». Засмеялся так тихо, что услышать могла только я, а меня снова передернуло от его смеха. Как же жутко он смеется, и в то же время завораживающе, потому что у него очень красивый голос. «Считайте, что я слепну, но зрение возвращается ко мне, когда глаза привыкают к вашей красоте». «А жаль. Когда-нибудь я отрежу вам язык. Немая жена — это, пожалуй, прекрасней, чем красивая жена. А красивая и немая — это предел мечтаний». «Так что вас останавливает? Не думаю, что вы привыкли себе в чем-то отказывать». Слегка склонился вперед к моему уху под тонкой вуалью, касаясь губами через материю. «Меня останавливают другие мечты. О том, что вы еще сможете делать вашим языком, Адея. Если бы не они, я бы отрезал его при первой нашей встрече». «Грязная мерзость. Он отвратителен». Но вкрадчивая хрип отца все же отдалась мурашками по коже, а перед глазами непрошено возникло лезвие ножа, скользящее по моему напряженному соску. Вместо отвращения внизу живота стало невыносимо горячо. За это я ненавидела его еще сильнее, чем это возможно вообще. Ваши щеки вспыхнули. Что могла представить девственница Ниада? Вы расскажете мне об этом? Не ответила, только почувствовала, как зубец гребня порвал перчатку. Астрель наконец обернулся к нам. «Мне нужно прочесть молитву отречения Ниаде, а она должна поставить свою подпись под ним. Нам нужно остаться у алтаря одним». Теперь уже усмехнулась я, зная о ритуале и ожидая именно этого. Когда все отступили назад, и мы остались со Стрелем одни в центре пятиконечной звезды, он подошел ко мне и откинул вуаль с моего лица. «Предатель!» — прошипела я, едва слышно. «Всего лишь хочу выжить, и вам советую того же». Он пафосно поднял глаза к потолку и, сложив руки на груди, начал говорить свою речь об отречении, оставляя паузу для моих «да». Орошал меня водой, окуная пальцы в золотой чан и ступая по каждому лучу звезды. А я лишь ждала, когда он подойдет ко мне слишком близко, чтобы оросить мое лицо и провести по нему пальцами. Наконец-то он встал напротив меня, удерживая в одной руке чашу с голубой водой. «Ты отказываешься от благ небесных, от своего призвания, чтобы вручить себя смертному мужчине. Такова твоя добрая воля и выбор, и Илин, наш великий, примет твое решение, так как великодушие и доброта его бесконечны. Согласна ли ты, Адея де Свияр, стать частью дома Даалов, стать частью от крови его и плоти, отрекаясь от рая ради сотворения новых жизней и во имя Илина? Клянешься ли в вечной верности и любви Рейну Даздаалу? Я смотрела в маленькие глазки Астреля, потом опустила взгляд к его толстой шее, прикрытой воротником расшитой сутаны под подбородком. Ближе к уху пульсировала вена. Он нервничал, а я сильнее сжала гребень, так сильно, что он уже отцарапал кожу. По зале прошел легкий ропот от того, что невеста тянула с ответом. Подняв глаза, я посмотрела Астрелю в лицо. «Конечно, ваше преосвященство!» Глазки Астреля блеснули триумфом, и он удовлетворенно кивнул мне, а я в этот момент прокричала: «Конечно же нет! Будь ты проклят!» И вонзила гребень в его дряблое горло с такой силой, что почувствовала, как зубья вошли в плоть, словно в масло, с характерным треском, разрывая кожу. Тишина воцарилась на секунду, а мне казалось, она растянулась на вечность, пока он оседал к моим ногам, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег, харкая кровью и хватаясь за мое платье окровавленными пальцами. Вокруг раздались вопли и крики, но я их почти не слышала. Я с безумным триумфом смотрела на подыхающего у моих ног Астреля. Вот так, падаль, вот она твоя участь, вот чего ты заслужил, жирная свинья, и когда-нибудь Донат отправится следом за тобой. Когда на моем запястье сомкнулась чья-то рука, сжимая до хруста, я медленно повернула голову и встретилась с бешеным диким взглядом под кожаной маской, продолжая улыбаться и тяжело дыша, чувствуя, как адреналин воет внутри, словно снежная стихия за окнами Адвера. «Вот тебе мой ответ, Даал. Никогда». А потом его губы растянула усмешка, похожая на оскал. Я бы могла поклясться, что вижу клыки, если бы не понимала, что опьянела от того, что сотворила, и теперь меня шатает, а перед глазами плывут разноцветные круги. Почему он не вынет меч из ножен и не отрубит мне голову? Здесь, в угоду своему народу, чего он медлит? Это был твой выбор, Адея де Свияр. Вместо моей жены ты станешь моей рабыней. Он поднял взгляд на орущих гостей. Кое-где опять слышались вопли «Сжечь Шиану!». Лассарка сделала свой выбор. С нее будет срезана метка Неады. Она будет заклеймена, как велиарская рабыня, и отныне станет моей собственностью и собственностью Валаса. Если ее отец захочет, он сможет ее у нас купить после того, как она познает все прелести рабства и надоест мне, как наложница. Он больше не смотрел на меня. Повернулся к жрецам. И я, несмотря на клокочущую во мне ненависть, осознала всю мощь его власти над ними, над этими жалкими людишками, сразу закрывшими свои рты, не смеющими ему возразить и поднять на него глаза. Восхищение и страх. Дикое восхищение и дикий страх. Вот что он внушал им. И мой поступок ничего не изменил. Всем оставаться в зале. Сейчас здесь пройдет церемония отречения заново по законам Валаса. Вы, жрецы, Вы срежете с нее метку и поставите на спине клеймо Даалов, клеймо моей Скайи. Всех оставшихся в живых лоссаров согнать на площадь и заклеймить. Этого унести и сжечь. Кивнул на мертвого Астреля и снова повернулся ко мне. Для меня от твоего выбора ничего не изменилось. Для тебя перевернулась вселенная. Ты уже сжег ее дотла. Лучше сдохнуть под пытками, чем носить твое имя. Сдохнешь, когда я решу, что ты мне надоела, или когда твой отец не даст за тебя надлежащий выкуп. Сдохнешь. А может быть, сдохнешь ты, когда он придет сюда, чтобы... Он не дал мне договорить. Замахнулся, и от удара по лицу я пошатнулась. Из разбитой губы закапала кровь, потекла по подбородку. Твои крики, Неада, станут музыкой для этой залы, где их ждали намного сильнее, чем венчальные мелодии арф. Ты угодила моему народу больше, чем можешь себе представить. Но я не угодила тебе. Я вижу ярость в твоих зрачках, глухую ярость и ненависть. Это дорогого стоит. И нет, я не закричу. Даже не надейся, проклятый волосар. Такого удовольствия я тебе не доставлю. Рейн склонился ко мне, приподнимая за волосы. Доставишь. Намного быстрее, чем думаешь. Ты доставишь мне столько удовольствия, сколько я захочу и как я захочу. Раздеть догола, распять на алтаре и закончить ритуал. Меня схватили с двух сторон, ломая сопротивление, выкручивая руки, а я смотрела плывущим взглядом в толпу и видела, как в ней полыхает жажда крови и триумф. Проклятый волосар прав. Я им угодила. Они все скандируют мое имя и слово «заклеймить», «заклеймить», «заклеймить». Только одни единственные глаза плакали. Темные глаза Маран, которая стояла в числе первых и отрицательно качала головой. Она смотрела на меня, заламывая руки, пока жрецы сдирали мое платье под вопли толпы, под грязные шуточки и улюлюканье, и тащили за волосы к алтарю, залитому кровью Астреля, привязывали к лучам звезды, распиная на ней, как животное для жертвоприношений. Теперь она понимала, почему я хотела ее прогнать. Она понимала каждое мое слово. «Жаль, на Неаде нет ни волоска». Так бы мы узнали на самом ли деле, она красноволосая, или ее покрасили. Раздвиньте ей ноги пошире. Щеки запылали, и сердце забилось в горле. Нет, я этого не ожидала. Монстр опять победил, в очередной раз. Он смаковал каждую секунду моего унижения. Я видела, как подрагивают его губы и ноздри. Только глаза прожигали меня насквозь ненавистью. Его задел мой поступок. Я это чувствовала кожей. Сильно задел. «Эй, мы хотим посмотреть!» Голос Саяра перекрыл вопли толпы. «На наложниц Велиара позволено смотреть лишь хранителям двора Скай. Довольствуйтесь тем, что присутствуете на самой церемонии». И распивайте вино, Дас и Валасса. Восхваляйте вашего Велиара. Всем раздать еще вина. Жрецы в красных сутанах обступили меня со всех сторон, закрывая от толпы, раскачиваясь и монотонно вторя гортанными голосами молитву своему гайларскому идолу. А Рейн стоял рядом с ними, возвышаясь на целую голову, сложив руки на груди, глядя прямо на меня и продолжая усмехаться. Саанан, самый настоящий, безжалостный и жуткий, как само порождение зла. Пятилистник срезали медленно, по одному листу, и я кусала губы, глядя в потолок на звезду севера. Вот она, боль. Она приближала меня к моему народу, к тем, кто также кусал губы под ножами мясников, свежевавших их наживую под моими окнами, пока я не знала, какое решение принять. Вот теперь я его приняла. А верное оно или нет, покажет время. Совесть моя чиста. Она больше не обливается кровью от презрения к самой себе. Я даже не застонала. Перед глазами проносились лица моих мертвых воинов. Я не знала сейчас, поступила ли правильно, сделала ли все так, как должна была сделать, или совершила безумие. Но наслаждение от смерти Астреля я никогда не забуду. А еще наслаждение от понимания, что не вышло так, как хотел он, и никогда не будет, ни по моей доброй воле. Лассары не станут сами на колени. Пусть запомнит это. После того, как пятилистник срезали и смазали мне кожу жирным слоем вонючей мази, меня отвязали и швырнули на колени к ногам Рейна, голую, дрожащую от боли и унижения. Я видела, как жрецы вручили ему длинный штырь с железным витым клеймом в образе волка на конце, раскаленным до красна. И когда Миит приложил его к моей спине, я все же закричала, падая вперед на живот, к носкам его сапог. От боли по щекам покатились слезы. Они капали на черную кожу и оставляли на ней блестящие хрусталем разводы. Слезы дочери Ода Первого на сапогах Валласского Велиара. Оно стоило того? Твое мимолетное наслаждение от убийства Астраэля стоило боли от этого унижения? Ты могла попросить, и я бы дал тебе убить его лично после. И как тебе стоять передо мной на коленях, Адея? Думала, я убью тебя? На это рассчитывала маленькая Велиария? Да, я на это рассчитывала, что он убьет меня, что он разозлится и отрубит мне голову своим мечом прямо здесь, у алтаря, и я последую Канису, а отец освободится от этих пут, которыми хотел его связать проклятый безликий. Унижение — это носить твое имя добровольно, Валласар, а попасть в рабство — это участь и воля Рока, — прохрипела я, чувствуя, как все плывет перед глазами, как ускользает сознание, и триумф превращается в ржавое послевкусие поражения. Нет, девочка, это тоже был твой добровольный выбор. Вместо того, чтобы с гордостью носить корону и не опозориться, ты предпочла ублажать меня в постели и влачить существование рабыни, рожать не наследников престола, а бастардов. Ты идиотка, Адея. Ты не дочь своего отца. Ты просто упрямая, глупая женщина. Унесите ее в мои покои. Продолжать праздник. Раздавать золото людям. Мы отмечаем нашу победу и новый поход. Мы выйдем на Лассар через 3 ночи. В остальном наши планы не изменились.